Аллах велик, хвала ему. Много лет тому назад, когда я был молод, и ноги сами целыми днями носили меня по песку и камням, не чувствуя усталости, случилось так, что однажды мне сказали, что заболел мой младший брат. И хотя его и мою хайму, шатер, разделяли 3 дня пути, любовь к нему взяла верх над моей ленью, и я бесстрашно пустился в путь, поскольку, как уже сказал, был молод и силен, и ничто не смущало мой дух. Наступил вечер 2-го дня, когда я очутился среди высоких-превысоких барханов в половине дня пути от могилы Сантона Омара Ибрагима. Я взобрался на один из них, надеясь увидеть какое-нибудь жилье, чтобы напроситься на ночлег, однако так ничего и не увидел, и потому решил остановиться и переночевать прямо там, укрывшись от ветра. Луна, должно быть, взошла очень высоко, раз уж на мою беду Аллаху не было угодно, чтобы та ночь была безлунной, когда меня разбудил такой нечеловеческий крик, что я обмер и сжался от ужаса в комок. Лежу, значит, ни жив, ни мертв, и тут этот жуткий вой раздается вновь, а следом такой поток жалоб и стенаний, что подумалось мне не иначе, как какой-то душе, мучающейся в аду, удалось с криком вырваться из-под земли. И тут вдруг чувствую, кто-то скребется в песке. Вскоре перестали, потом заскребли в другом месте, и так по очереди этот шум донесся до меня из 5 или 6 мест. Раздирающие душу вопли все не смолкали, а страх так и держал меня в оцепенении и трепете. Злоключения мои на том не закончились, ибо в какое-то мгновение я ощутил чье-то тяжелое дыхание, мне швырнули в лицо горсти песка, и да простят меня мои предки, если я признаюсь, что испытал такой жуткий страх, от которого вскочил и пустился наутек, словно за мной гнался сам шайтан, демон, побитый камнями. И получилось так, что ноги мои не останавливались до тех пор, пока меня не осветило солнце, а за моей спиной не осталось ни следа от высоких барханов. Добрался я, значит, до жилища моего брата, и тут Аллаху было угодно, чтобы он почувствовал себя гораздо лучше, а потому смог выслушать рассказ о моих ночных ужасах. И когда я описывал их, сидя у очага, вот как сейчас описываю вам, один сосед растолковал мне, что это было, и поведал о том, о чем когда-то поведал ему его отец. И вот что он сказал. «Аллах велик, хвала ему!» Случилось так, а было это много лет тому назад, что 2 могущественных семейства, Заеды и Атманы, до такой степени возненавидели друг друга, что кровь и одних, и других проливалась столько раз, что ею можно было выкрасить их одежды и даже скот до конца дней. И вот, когда погиб последний молодой атман, его семья возжаждала отмщения. А тут как раз среди барханов, где ты заночевал, недалеко от могилы Сантона Умара Ибрагима, стояла хайма заедов. Правда, все мужчины в ней уже умерли, остались только мать с сыном, которые жили в спокойствии, поскольку даже в этих семьях, питавших друг к другу такую ненависть, нападать на женщину по-прежнему считалось недостойным. И все же вышло так, что однажды ночью явились их враги, и, связав бедную мать, которая стонала и плакала, унесли с собой малыша, намереваясь живьем закопать его в один из барханов. Крепкими были веревки, но ведь известно, что нет ничего сильнее материнской любви, поэтому женщина сумела их разорвать. Однако, когда она выбралась наружу, вокруг уже не было ни души, и ее взору предстала только бесконечная череда высоких барханов. Она стала метаться от одного к другому, копая песок то тут, то там, издавая стоны и зовя своего сына, зная, что он вот-вот задохнется, и только она может его спасти. За этим занятием застал ее рассвет. Так продолжалось один день, и другой, и третий, ибо милосердный Аллах ниспослал ей безумие, дабы она меньше страдала, не осознавая, сколько злобы существует в людях. И больше об этой несчастной женщине не было никаких известий. Говорят, будто ночью дух ее бродит по барханам недалеко от могилы Сантона Умара Ибрагима и все так же ищет и стонет. Верно, так и есть, коли ты, пребывавший в неведении, заночевав там, встретился с нею. Хвала милосердному Аллаху, который позволил тебе остаться невредимым и продолжить свой путь, за то, что сейчас ты находишься здесь с нами, у очага. Хвала ему! Завершив свой рассказ, старик глубоко вздохнул и, повернувшись к самым молодым, которые впервые слушали древнюю повесть, добавил: «Видите? Ненависть и раздоры между семьями не приводят ни к чему иному, как к страху, безумию и смерти. И правда то, что за многие годы, в течение которых я сражался вместе со своими против наших давних северных врагов Ибн Азизов, я так и не увидел ничего хорошего, что послужило бы тому оправданием, ибо в ответ на разбой с одной стороны — следует разбой с другой. Погибших ведь не вернешь, они лишь влекут за собой новые смерти, и в хаймах не остается сильных рук, а дети вырастают, так и не услышав отцовского голоса». Несколько минут никто не произносил ни слова. Необходимо было обдумать поучение, содержавшееся в истории, только что рассказанной старым Суилемом. Было бы неправильно тут же забыть его, поскольку тогда не стоило и беспокоить столь уважаемого человека, укротившего время своего сна и обременившего себя ради слушателей. Наконец, Гасель, который уже не раз слышал старинное предание, жестом показал, что всем пора спать, а сам, как у него было заведено по вечерам, пошел проверить, собран ли скот, выполнили ли рабы его указания, почивает ли мирно семья и все ли в порядке в его небольшой империи, включавшей в себя 4 шатра из верблюжьих шкур, полдюжины шериб, сплетенных из тростника, колодец, 9 пальм, горстку коз и верблюдов. Затем он не спеша поднялся на высокую и твердую дюну, защищавшую его лагерь от восточных ветров, и осмотрел при свете луны остальные пределы своей империи. Бесконечное пространство пустыни, в которой он, Гасель Сайях, был безраздельным властителем, будучи единственным обосновавшимся там имахагом, да к тому же хозяином единственного известного колодца. Ему нравилось садиться на вершину дюны и возносить благодарность Аллаху за тысячи милостей, которыми тот часто осыпал его голову, за то, что ниспослал ему замечательную семью. Рабы здоровы, со скотиной все в порядке, пальмы плодоносят, а самое главное — что позволил ему родиться среди благородных воинов могучего народа Кель-Тальгимус. Народа покрывала, неукротимых имахагов, которые все прочие смертные знали под именем туарегов. На юге, востоке, севере или западе ничего не было. Ничего, что могло бы ограничить власть Гаселя-охотника, мало-помалу удалившегося от населенных пунктов, чтобы обосноваться в самом дальнем краю пустыни, там, где он мог остаться наедине со своими дикими животными. Быстроногими антилопами, аддаксами, которые по несколько дней осматриваются на равнине, муфлонами с высоких гор, напоминающими острова среди необъятных морей песка, дикими ослами, кабанами, газелями и бесчисленными стаями перелетных птиц. Газель бежал от наступающей цивилизации, от власти захватчиков и от хладнокровного истребления животных пустыни. Всей Сахаре было известно гостеприимство Гаселя Сайяха, не имевшее себе равных от Тамбукту до берегов Нила, хотя караваны работорговцев и безумных охотников, отважившихся проникнуть на его территорию, обычно ждал самый яростный прием. «Отец учил меня, — говорил он, — убивать не больше одной газели. Пусть даже стадо убежит, и потом придется за ним гнаться трое суток. Я-то восстановлю силы за 3 дня пути, а вот жизнь напрасно загубленной газели уже не вернуть». Газель явился свидетелем того, как французы истребили антилоп на севере, муфлонов на большей части Атласских гор и прекрасных аддаксов в Хамаде, на другой стороне Большой Секии, которая 1000 лет назад была полноводной рекой. Вот поэтому он и облюбовал себе край каменистых равнин, бескрайних песков и прорезающих небо гор в 14 днях пути от Эль-Акаба, потому что никто, кроме него, не претендовал на самые суровые земли, самой суровой из пустынь. Канули в вечность славные времена, когда туареги нападали на караваны или с улюлюканьем атаковали французских военных. Миновали также дни разбоя, сражений и смерти, когда они вихрем носились по равнине, гордясь тем, что их называют бандитами пустыни и хозяевами песков Сахары с юга Атласских гор до берегов Чада. Забылись братоубийственные войны и набеги, о которых старики сохранили приятные и далекие воспоминания. Наступили годы заката расы и махагов, потому что кое-кто из ее самых отважных воинов стал водить грузовики, работая на французского хозяина, служить в регулярной армии или продавать ткани и сандалии туристам в рубашках кричащих расцветок. В тот день, когда двоюродный брат Гаселя Сулейман покинул пустыню, чтобы жить в городе, день-деньской перевозить кирпич, перепачкавшись в цементе и звездке в обмен на деньги, он понял, что должен бежать и стать последним туарегом-одиночкой. Так он оказался здесь, а с ним и его семья. 1001 раз Гасель благодарил Аллаха, ибо за все эти годы, которым он уже даже потерял счет, не было такой ночи там, в одиночестве, на вершине его дюны, когда бы он пожалел о принятом решении. За это время в мире успели произойти странные события. Благодаря редким путникам до него доходили весьма неопределенные слухи, и он радовался, что не наблюдал этого вблизи, поскольку запоздавшие вести говорили о смерти и войне, о ненависти и голоде, о больших переменах, протекавших с каждым разом все быстрее. Переменах, которые, похоже, никому не приносили удовлетворения и не сулили ничего хорошего. Однажды ночью, когда Гасель сидел на этом же месте, созерцая звезды, которые столько раз указывали ему путь, он вдруг обнаружил новую, мерцающую и быструю, бороздившую небо решительно и настойчиво. Ничего похожего на сумасшедший стремительный полет блуждающих звезд внезапно падающих в никуда. Впервые в жизни у него от ужаса застыла в жилах кровь, ибо ни в его памяти, ни в памяти предков, ни в преданиях или легендах не существовало ничего, что говорило бы о такой звезде, которая ночь за ночью возвращалась, следуя по одному и тому же пути. В последующие годы к ней присоединилось еще и множество других, прямо-таки свора гончих, явившихся, дабы нарушить вековой покой небес. Что это могло значить, он так и не выяснил. Ни он, ни старик Суилем, отец почти всех рабов, такой старый, что еще дед Гаселя купил его уже взрослым мужчиной в Сенегале. «Никогда звезды не бегали, как сумасшедшие по небесам, хозяин», — сказал он. «Никогда. Это может означать, что наступает конец веков». Гасель спросил об этом одного путешественника, который не смог дать ему ответа. Он спросил второго, который неуверенно предположил, думаю, это дело рук французов. Но он не согласился, поскольку, хотя был и наслышан о достижениях французов, не считал их настолько безумными, чтобы тратить время на то, чтобы еще больше заполнить небо звездами. «Должно быть, это какой-то божественный знак», — сказал он себе. «Таким способом Аллах хочет указать нам на что-то. Но на что?» Он попытался отыскать ответ в Коране, однако там не содержалось упоминания о звездах, проносившихся по математически заданной траектории. Со временем он привык к ним и к их перемещению, но это вовсе не означало, что он о них забыл. В прозрачном воздухе пустыни, во тьме, царившей на земле, на сотни километров вокруг ни единого огонька, создавалось впечатление, что звезды спускаются и падают, чуть ли не касаясь песка, и Гасель часто протягивал руку, словно и впрямь мог коснуться мигающих огней кончиками пальцев. Вот так он долгое время проводил наедине со своими мыслями, а затем не спеша спускался вниз, чтобы в последний раз взглянуть на скотину, на лагерь и удалиться на покой, убедившись в том, что его маленькому миру не угрожают ни голодные гиены, ни хитрые шакалы. У входа в свой шатер, самый большой и удобный в лагере, он на несколько мгновений останавливался и прислушивался. Если не завывал ветер, тишина становилась такой плотной, что даже давила на уши. Гасель любил эту тишину. Каждое утро старик Суилем или кто-нибудь из его внуков седлал любимого драмадера своего хозяина, Имахага Гаселя, и оставлял у входа в его шатер. Каждое утро туарег брал винтовку, садился верхом на своего белого длинноногого мехари и отправлялся на все четыре стороны в поисках добычи. Гасель любил своего белого дромадера. Как только житель пустыни способен любить животное, от которого зачастую зависит его жизнь, и тайком, когда никто не мог его услышать, разговаривал с ним вслух, словно тот его понимал, в шутку называя «эр-ораб» — «ворон», намекая на его белейшую шерсть, нередко сливавшуюся с песком, когда на фоне бархана верблюд становился невидимым. Не было мехари быстрее и выносливее по эту сторону Таманрасет. Один богатый торговец, хозяин каравана в 300 голов, предлагал за него Гаселю 5 верблюдов на его выбор, но он не согласился. Гасель знал, что если когда-нибудь по какой-либо причине во время очередного из его одиночных странствований с ним что-то случится, эр-ораб окажется единственным верблюдом на свете, способным доставить его обратно в лагерь самой темной ночью. Он нередко засыпал, убаюканный покачиванием в седле и сморенный усталостью. Семья не раз находила его у входа в хайму и укладывала в постель. Французы утверждали, что верблюды — животные глупые, жестокие, мстительные и подчиняются только крикам и ударам. Однако настоящему имахагу было известно, что хороший драмадер пустыни, особенно если это чистокровный мехари, да еще ухоженный и обученный, может оказаться таким же сообразительным и верным, как собака, и, конечно же, в 1000 раз более полезным в краю песка и ветра. Французы относились одинаково ко всем драмадерам в любое время года, не понимая, что в период течки животные становятся раздражительными и опасными, особенно если с восточными ветрами жара усиливается. Вот поэтому французы никогда не были хорошими всадниками пустыни и не смогли покорить туарегов, которые в эпоху столкновений и набегов всегда наносили им поражение, несмотря на превосходство противника в численности и вооружении. И лишь когда французы захватили оазисы и колодцы, укрепили своими пушками и пулеметами немногочисленные водопои на равнине, свободным и непокорным всадникам, детям ветра, пришлось сдаться тому, что испокон веков было их врагом — жажде. Однако французы не испытывали гордости, одержав победу над народом покрывала, потому что на самом деле им не удалось победить их в открытой войне. Их сенегальские негры, грузовики и даже их танки оказались бесполезными в пустыне, где от края до края господствовали туареги с их мехари. Туареги были немногочисленны и разрознены, тогда как солдаты прибывали из метрополии или колонии точно полчища саранчи. Настал такой день, когда в Сахаре без разрешения Франции не могли попить ни верблюд, ни мужчина, ни женщина, ни ребенок. В тот день имахаги, которые устали смотреть, как умирают их семьи, сложили оружие. С того момента они были народом, приговоренным к забвению, нацией, у которой не было никакого смысла существования, поскольку исчезло то, что составляло смысл ее существования — война и свобода. Оставались еще отдельные семьи, такие как семья Гаселя, затерявшиеся в просторах пустыни. Но это были уже не группы гордых и полных собственного достоинства воинов, а мужчины, которые сохранили мятежность духа, зная наперед, что им никогда больше не быть грозным народом покрывала, меча или копья. И все-таки имахаги по-прежнему являлись хозяевами пустыни от Хамады до Эрга или до высоких гор, которые хлестал ветер, потому что настоящая пустыня — это не разбросанные по ней колодцы, а те 1000 квадратных километров, которые простираются вокруг них. Вдали же от воды не существовало французов, сенегальцев Аскари, даже бедуинов, ибо эти последние, тоже будучи знатоками песчаных и каменистых пустынь, передвигались только известными путями от колодца к колодцу, от селения к селению, страшась неизвестности больших расстояний. Лишь туареги, в особенности туареги-одиночки, не испытывали страха перед пустой землей, той, которая была всего лишь белым пятном на карте. Там в знойный полдень от жары вскипала кровь, не рос и самый неприхотливый из кустарников, и даже перелетные птицы огибали эти места, пролетая на высоте несколько сотен метров. Гасель дважды за свою жизнь пересек одно из пятен пустой земли. Первый раз это было вызовом, Он хотел доказать, что является достойным потомком легендарного Турки, а второй, уже будучи мужчиной, хотел доказать самому себе, что по-прежнему остался тем же гаселем, который был способен рискнуть жизнью в юношеские годы. Ад солнца и жары, пекло, где впору впасть в отчаяние и сойти с ума, странным образом завораживали гаселя. Это притяжение возникло однажды вечером, много лет назад, когда он впервые услышал у очага рассказ о великом караване и его 700 участниках и 2000 верблюдов, проглоченных белым пятном. В итоге ни один человек или животное так никогда и не вернулись обратно. Караван направлялся из Гао в Триполи и считался самым большим караваном, когда-либо снаряженным богатыми купцами-хауссами. Вели его самые опытные знатоки пустыни, а специально отобранные мехари везли на себе целое состояние — слоновую кость, эбеновое дерево, золото и драгоценные камни. Один дальний родственник гаселя, от которого ему досталось в наследство имя, охранял его со своими людьми и тоже сгинул, будто его никогда на свете и не было. Много было тех, кто в последующие годы пускался в безрассудную авантюру на поиски следов каравана в тщетной надежде завладеть сокровищами, которые, согласно неписанному закону, принадлежат тому, кто способен отнять их у песков. Однако пустыня ревниво хранила свой секрет. Песку ничего не стоит взять и засыпать целиком города, крепости, оазисы, людей и верблюдов. Должно быть, нежданно-негаданно он силой налетел, подхваченный своим союзником ветром, и обрушился на путников, захватив их в плен и превратив в еще один бархан среди миллионов барханов Эрга. Никто не мог сказать, сколько людей погибло впоследствии, увлекшись мечтой о легендарном пропавшем караване. Старики не уставали внушать молодым, чтобы те отказались от столь безумной затеи. «То, что пустыня берет себе, принадлежит ей», — говорили они. «Да хранит того Аллах, кто попытается отнять у нее ее добычу». Гаселю страшно хотелось всего лишь раскрыть эту тайну, узнать, по какой причине бесследно исчезло столько животных и людей. Когда он впервые оказался в сердце одной из пустых земель, то понял это, ибо можно было себе представить, как всей горизонтальной бездне легко растворились бы не то что 700, 7 миллионов человеческих существ. Было бы странно, если бы хоть кто-то выбрался оттуда живым. Гасель выбрался. Дважды. Однако и махагов, подобных ему, было немного. Поэтому народ покрывало уважал Гаселя, одинокого охотника, и махага, господствовавшего на территории, на которую никто больше и не претендовал.